Глава 15. Кира. Когда я нашла в себе силы вернуться на мероприятие, то обнаружила, что Кирилла и Веры там уже не было. Постаралась не думать о нем, не думать о них. С трудом поддерживала беседу с важными в издательстве людьми. Пожимала руки и улыбалась. Я так упорно играла свою роль в течение всего прошлого года, что теперь притворяться, что со мной все в порядке, удавалось мне куда легче, чем раньше. Я больше не краснела, когда приходилось кому-то врать. Иначе мне бы пришлось весь прошлый год ходить с пунцовыми щеками. За это время я поняла, что по большому счету всем окружающим наплевать, врешь ты им или говоришь правду. Пока ты умело играешь отведенную тебе обществом роль, людям абсолютно все равно, что ты чувствуешь по-настоящему. О чем думаешь, о чем переживаешь. Кирилл был единственным человеком в моей жизни, которому было дело до моих настоящих мыслей. Он пытался показать мне лицемерие окружающего мира и мое собственное. Пытался объяснить, что мнение других не должно быть важнее моего мнения. Да, порой он учил меня жестко, иногда цинично. Но, к сожалению, тогда я еще не могла осознать всю важность этих уроков. Видимо, понимание пришло ко мне слишком поздно. Теперь, когда я была готова, наконец, говорить с ним на равных, когда я разобралась в себе и знала, чего хочу, все это уже не имело никакого значения. «Кира», — обратилась ко мне редактор, — «вы же придете на автопати, которая будет проходить в ночном клубе?» «Черт возьми, а почему нет?» В этот момент безумно захотелось надраться до потери пульса. «Конечно», — я широко улыбнулась. «Диктуйте адрес». После мероприятия я заехала в отель и переоделась. Выбрала ультракороткое платье в стиле Лии. Воспоминание о подруге резануло по сердцу. После того, как я забрала вещи из квартиры Джейка, мне позвонила Лия, и мы договорились о встрече. Подруга была просто вне себя. Она кричала на меня, убеждала в том, что я совершила большую ошибку. Пыталась воззвать к моей совести, к разуму, к чувствам. Когда все это не помогло, она спросила. «Ну и что? Что ты теперь будешь делать?» «Я еду в Москву», — еле слышно призналась я. При этих словах ее глаза буквально полезли из орбит. «Да какого черта?» — заорала она. От ее пронзительных криков на нас стали оборачиваться люди, сидящие за соседними столиками. «Ты едешь к нему? Ты с ума сошла? Кира, прошу тебя!» Она внезапно перестала кричать и посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Тебе будет больно. Ты допускаешь большую ошибку». Я смотрела на нее стеклянным, ничего не выражающим взглядом. Понимала, что сейчас, возможно, теряю своего единственного и самого преданного друга. Но я больше не хотела врать. Просто не могла поступить иначе. Лия внезапно встала, достала из бумажника деньги и бросила их на столик. «Когда он снова испоганит твою жизнь?» Она гневно смотрела на меня. «Больше не приезжай ко мне. Я просто не выдержу все это заново. Смотреть на тебя было слишком больно. Прости, Кира, но я не могу поддержать это решение». Она развернулась на каблуках и быстро зашагала прочь. Я видела, как она быстро утирает слезы рукавом. Когда я вспоминала эту сцену, в груди все предательски сжималось. «Лия, моя дорогая подруга сделала все, чтобы защитить меня, оградить от боли». Но она не знала, что боль уже настолько глубоко успела проникнуть в меня, что внешние обстоятельства практически не могли сделать еще хуже. Расставшись несколько дней назад с лучшей подругой, я сожгла все мосты к отступлению. И вот теперь, перебравшись на противоположный берег, я обнаружила, что меня и тут никто не ждет. Сейчас я чувствовала себя одинокой, как никогда. Будто выжившая в кораблекрушении, одна на плоту посреди бескрайнего океана равнодушных ко мне людей. Я осмотрела себя в зеркале. Броский макияж, красные губы и короткое платье делали меня похожей на еще одну незатейливую прожигательницу жизни из молодежной тусовки. Мне это было даже на руку. Казалось, что если я хотя бы внешне буду выглядеть легко и беспечно, то это хоть как-то усмирит гнетущую тяжесть в груди. Когда я прибыла на место, то отметила про себя, что это увеселительное заведение ничуть не отличалось от подобных мест в Нью-Йорке. Громкие басы, проникающие под кожу, куча молодых горячих тел, извивающихся под оглушительную музыку. Мне хотелось раствориться в этом бессмысленном потоке дешевого удовольствия. Хоть на время перестать быть собой. Отправилась к бару и заказала пару коктейлей. Ко мне подошла знакомая из издательства и предложила подняться наверх в VIP-кабинку. Я кивнула и сказала, что приду чуть позже. Через некоторое время рядом со мной на высокое кресло возле бара опустилась веселая парочка. Девушка села на колени к молодому человеку и принялась страстно его целовать. Какое-то время я безразлично рассматривала их. Их лица показались мне смутно знакомыми. Но мой разум, уже изрядно сдобренный алкоголем, наотрез отказывался вспоминать, откуда же я их знаю. Внезапно девушка чуть отстранилась от своего кавалера и бросила взгляд на меня. Сначала быстрый и мимолетный, но вскоре она снова уставилась на меня и удивленно сказала. «Кира Петровна?» Внезапно я узнала их. Это были мои бывшие студенты. Девушку, кажется, звали Юлия, а парень... Это же был Виктор, Преображенский. Тот самый нагловатый студент, которому декан настоятельно советовал поставить хорошую оценку 2 года назад. Мне почему-то было странно приятно увидеть их. Я расплылась в пьяной улыбке и кивнула. Виктор тоже улыбнулся и окинул меня оценивающим взглядом. Он был вполне симпатичным парнем. При взгляде на него сразу ощущалась некая развязная вседозволенность, которая, видимо, настолько прочно укоренилась в нем, что стала неотъемлемой частью его личности. «А мы думали, вас нет в Москве», — удивленно сказала девушка. «Вы разве не переехали в другой город?» «Да, было дело», — сказала я, сделав большой глоток из своего стакана. «Но я решила вернуться». «Вы будете снова у нас преподавать?» — спросила девушка. Я рассмеялась. Прошлая жизнь казалась мне далекой и нереальной, будто все это было не со мной. Поэтому даже мысль о том, что я вернусь к преподаванию в старом добром МГУ, казалась абсурдной. «Нет», — я замахала руками, — «ни в коем случае». Мы еще немного поговорили о былых временах, и достаточно скоро мои старые и новые знакомые потащили меня танцевать. Мы протиснулись на середину танцпола и начали весело отплясывать. Парочка танцевала в обнимку, а я чувствовала себя третьей лишней. Но все равно было приятно, что я была не одна. Любая компания лучше, чем быть одной. Лучи слепили глаза, а голова слегка кружилась. Я ощущала приятную расслабленность во всем теле. Плавно покачиваясь в такт музыки, я стала разглядывать танцующих людей. Внезапно, чуть вдалеке, я заметила женщину с гривой светлых волос и мужчину с волнистыми темными прядями, спадающими на лицо. Он страстно обнимал прекрасную партнершу за талию. Оба человека были немного старше большинства танцующих. Они замечательно смотрелись вместе. Оба высокие и удивительно хорошо сложенные, они казались повелителями жизни. Мужчина лениво скользнул по толпе взглядом и на несколько секунд задержался на мне, вскользь и равнодушно. Потом он притянул к себе свою женщину и впился в ее губы долгим страстным поцелуем. Всем своим видом Кирилл демонстрировал, насколько он безразличен ко всем, кроме своей ослепительной спутницы. Несмотря на то, что от вида двух впившихся друг в друга людей меня начало подташнивать, я никак не могла отвести от них взгляд. Так и застыла с болью в сердце, вглядываясь в эту красивую пару. Все внутри меня стянулось в тугой узел, а слезы подступили к глазам. Я бросила все, пролетела полмира, причинила боль своим лучшим друзьям. Все ради этого? Ради этой тупой всепоглощающей боли? В этот момент мне безумно хотелось закричать. Так громко, чтобы стекла в окнах треснули от моего яростного вопля. Я сжала руки в кулаки настолько сильно, что ногти врезались в кожу. И на что я вообще рассчитывала? Прочитала письмо годовалой давности и думала, что вот так просто смогу все вернуть? Преступное заблуждение. Внезапно я почувствовала чью-то руку на своей. Это была рука Юлии. Она посмотрела туда, куда уже несколько минут неотрывно пялилась я. Потом девушка взяла за руку меня и своего парня и потянула нас в сторону. Я послушно поплелась за ними. Когда мы остановились, я увидела лукавую улыбку на лице девушки. Она повернулась к парню, слегка нахмурившись, спросила. «Вик, как думаешь, Кире Петровне не помешает расслабиться?» Она провела ладонью по моей руке. «А то она какая-то напряженная, не находишь?» Виктор с пониманием кивнул и добавил. «Конечно». Он порылся в кармане и выудил оттуда несколько таблеток, напоминающих маленькие домино. Я же так и не отблагодарил ее за хорошую оценку, которую она мне поставила на 3-м курсе. Он весело подмигнул мне и протянул таблетку. Несколько секунд я стояла в нерешительности. Я знала, что откажусь в любом случае. И не только потому, что мой опыт с наркотиками был весьма плачевным. Я присутствовала тут не для того, чтобы развлекаться. Мне нужно было идти наверх и участвовать в общении с моими коллегами из издательства. Налаживать связи. Продвигать себя по литературной стезе. Нужно было срочно подниматься и погружаться в мир книг и писателей, а не развлекаться тут в компании бывших студентов. Но там, наверху, меня ждал не только редактор. Там меня ждала встреча с Кириллом и новой любовью всей его жизни. Пришлось бы весь вечер смотреть на их поцелуи и объятия. Если они, конечно, уже не трахаются где-то в туалете. Это вполне вероятно, если вспомнить странную тягу Кирилла к сексу в общественных местах. От этих образов меня всю прямо перекосило. Горлу подступил выпитый алкоголь. Я знала, каким жестоким может быть этот человек, в попытке доказать свою правоту. Он хотел, чтобы я уехала обратно, и я была уверена, что Кирилл не погнушается никакой подлостью, чтобы добиться желаемого. Твою мать, приезжать в Москву было большой ошибкой. Я поняла это только сейчас, глядя на протянутую мне таблетку. Ощущая себя главным героем фильма «Матрица», я мысленно гадала, что будет, если я решу в очередной раз наплевать на общественные нормы и правила. Моя жизнь катилась под откос. С огромной сумасшедшей скоростью. Сердце эхом повторяло грохот, с которым я брошенным камнем отбивала метры до неминуемого падения в пропасть. Виктор вопросительно вскинул бровь. Я пожала плечами, протянула руку и приняла его дар. Положила в рот и проглотила. Я как-то отстраненно подумала о том, что скоро мне откроются новые грани бытия. Юлия и Виктор довольно переглянулись и последовали моему примеру.